Андрей не ответил. Он смотрел на пятно. О том, что пятно лежит на равнине Атланта, было ясно из полемики Титана и Энцелада. Визуально Андрей, пожалуй, и не сумел бы сразу определить этот район планетоида, хотя в свою курсантскую бытность изучал общую и прикладную селенографию, куда, понятно, входила и прикладная япитография. Вообразить себе равнину Атланта равниной мог бы отважиться только истый оригинал. С орбиты хорошо просматривались ледяные обрывы, молодые структуры извилистых гребней и желобов, покрытые сеткой черных трещин участки слоновьей кожи, сильно изжеванные мелкими складками зубчатые холмы, гофры, ну и, конечно же, вездесущие черные оспины взрывных и ударно-взрывных кратеров, окольцованных светлыми валиками. Западному региону этой, с позволения сказать, равнины, окрещенной именем мифического небодержателя, примыкал бассейн Плеоны. Крупная, но не слишком глубокая впадина, с обычной для бассейнов ударного типа системой концентрических разломов и гребней. Западный край пятна упирался в уступ внешнего гребня Плеоны. Рассматривать пятно было удобно. Его изображение медленно, со скоростью улитки, ползло по неведомо вогнутой поверхности сфероэкрана. Левее белой полосы настила, соединяющей планшер и пилот и штурм ложементов. Кроме удивительно круглого абриса, ничего такого, что поражало бы взгляд, в этом новообразовании не было. Слегка бугристое в центре, похоже на широченный пудинг скопления светло-серого дыма. Или тумана, если доверять прозорливости селенологов Энцелада. Толщина пудинга сравнительно невелика, на глаз порядка 3 километров, вряд ли более 4. Трудно представить себе, чтобы рождение туманного диска диаметром 25 километров не сопровождалось выбросом соответственного масштаба. И всего за 9 часов колоссальный султан газа успел осесть на равнину геометрически правильным слоем? Крайне сомнительно. А для гипотезы о спокойной миграции газов из трещин к поверхности форма пятна совсем не подходит. Трещиноватый участок, допустим, может быть круглым, но ведь не до такой же степени. Да, именно форма пятна волновала воображение и заставляла теряться в догадках. Неправдоподобно, неестественно круглый пудингообразный диск. Хорошо хотя бы в достаточной мере определенно угадывается издалека его туманная плоть. Видны облакоподобные карнизы и оползни на отвислых, где больше, где меньше, а местами кисель на оплывших краях. Иначе трудно было бы удержать фантазию от искушения окунуться в мир иррациональных домыслов, а руки от желания крепенько ущипнуть себе за ухо. Смятение селенологов можно понять. Мало-помалу изображение пятна уползло под плашер штурм-ложемента. Андрей перевел глаза на светлую полосу, выбелившую горизонт. Она была несравнимо ярче всех остальных, подсвеченных солнцем, деталей рельефа темно-серого в массе своей площадей Эльдорадо, ведущего полушария Япита. Светлая полоса принадлежала ведомому полушарию, которое, вероятно, по причине давнешнего столкновения с астероидом, гораздо больше запорошено инеем. Мертвец в простыне. На Япит десантировались две смешанные по составу космодесантники и ученые исследовательские экспедиции. Обе сделали вывод, что эта Луна вполне нормально изуродованная в прошлом сейсмической активностью недр и метеоритной бомбардировкой, ныне мертва как булыжник. Скорбное внеземелье опустило снежную простыню на коченелые останки. А теперь, выходит, мертвец шевельнулся. «Я Байкал!» – внезапно взревели танфоны. «Анарда, слышу ваш позывной. Кто на приеме?» Аган убавил громкость, взглянул на Андрея. «Анарда Байкалу», – проговорил Андрей. «На приеме Тобольский. Салют, капитан!» «Салют, шкип!» – голос Валаева потеплел. «Чертовски рад тебя слышать!» «Взаимно, Ярослав, взаимно. Как дела на разгрузке?» «Кое-как!» «Здешних приемщиков ты знаешь. Одним словом, провинция!» Валаев вздохнул. «Эй, ну послезавтра в люстру в руки экзоператорам, а тебе добро пожаловать на Байкал. Масс-центровку проведут под твоим руководством. Соскучился?» У Андрея чуть было не вырвалось чистосердечное «да, очень». Но, вспомнив Копаева, он вовремя притормозил язык. «Да, как тебе сказать, здесь скучать не приходится». «Что у вас с радиосвязью? В эфире паника, все поголовно встревожены вашим молчанием». «Говорят, там пятно у вас объявилось какое-то ненормальное. Облако белесого тумана. Слишком круглое такое облако. Не идеально круглое, потому что края кое-где оплывают. Но все равно слишком. Я думаю, это оно влияет на радиосвязь. Мы взяли его телефоторным увеличением. Мне эта штука напоминает круглую льдину. А мне пудинг. Хорошо отформованный грандиозный пудинг. Хватит на всех. Для всего человечества, как сказал бы один мой знакомый. Чего только не выдумает мать природа. Кстати, о человечестве. Тут специалисты по лунам страшно взволнованы, пылают желанием взять у вас интервью. Одного едва успокоили, нервы у парня сдали. Из-за этого пятна, говорит, мою диссертацию теперь к чертям в болото. Жалко его, хороший такой человек. Молодой и уже, понимаешь, запятнанной диссертацией. Ну, до встречи. Привет Агану. Передаю канал селенологам. Будь здоров. Общий привет, процедил Андрей вместо привычного салют. Специально для Аверьяна. Титан орбитальный Япиту. Мы вас тоже приветствуем, Андрей Васильевич. Вас и капитана Нарды Агана. Если вы ничего не имеете против, мы хотели бы войти с вами в контакт по поводу ФОК-объекта. Он же дым-диск, он же гранд-пудинг и он же пятно на Япите. Это был голос не Максима. И новый голос Андрею не очень понравился. Это такая жесткость интонаций под сиропчиком снисходительной вежливости. Анардо Титану, с кем имею? Постоянный член ученого совета Сатурн-системы Март Аркадьевич Фролов к вашим услугам. Мы с вами почти ровесники, предлагаю называть друг друга по имени. Согласен. Борис Аркадьевич Фролов, вам случайно не родственник? Вполне может быть, родственников тьма. Андрей опешил. «Знавал я вашего брата. Если это он и... если это вас хоть капельку...» «Андрей, если вы ничего не имеете против, сейчас меня много больше волнует пятно». «Против я ничего не имею, хотя не совсем улавливаю, что от меня требуется. Ваши впечатления, как результат визуальных наблюдений». «Напористый малый», — подумал Андрей, взглянул на часы и добросовестно выложил свои впечатления. Результаты, это он и сам сознавал, были скромные. И удовлетворить постоянного члена ученого совета Сатурн-системы не могли. Это все. Наверняка я мало прибавил к тому, что вы наблюдаете на экранах телефоторов. Вы да, согласился постоянный член. Но пусть это вас не смущает. Мы дадим вам несколько полезных указаний, которые помогут вашей группе собрать о пятне дополнительную информацию. Андрей на мгновение онемел. Послушайте, Март, о какой группе идет речь? «Ну, положим, на танкере вы не один». «Лучше бы я был один», — подумал Андрей, разглядывая остроносый профиль Агана. Экзот тоскующе водил глазами по сторонам, ерзал в кресле и, страдальчески морщась, то и дело потирал затылок, словно перспектива получить ценные указания отозвалась у него приступом головной боли. По затянувшейся паузе Март, видимо, понял, что взял неправильный тон и добавил. «Ваши возможности, да, ограничены. Однако бездействие, согласитесь, недопустимо. Давайте вместе обсудим, как быть». «Благоразумнее командировать сюда специалистов, более сведущих в вопросах проблемной селенологии, чем я и Аган». «Безусловно. Готовится к старту Люгер Вивера с десантниками и селенологами на борту. Но где гарантия, что до прихода Виверы пятно не исчезнет так же внезапно, как и появилось? Его стабильности я, например, далеко не уверен. А Люгер, в лучшем случае, прибудет к вам через сутки». «Я вам сочувствую». «Тронут». «Кстати, сочувствие, как и любой благородный металл, можно отлить в конкретную форму». Только теперь Андрей осознал масштаб столкновения интересов ученых и функционеров МукБОПа. С приходом Люгера заповедно-тихая обитель заповедно-экзотических тайн мигом перевоплотится в орбитально-десантное общежитие. И никакие запреты МукБОПа ведь не помогут. «Март, как вы эту конкретную форму себе представляете? Как сумму технических средств, которые есть у вас на борту и которые необходимо задействовать в целях оперативной разведки пятна?» «Во избежание возможных недоразумений я подскажу вам, чего на борту у нас нет. У нас нет разведывательных флайинг-станций автономного действия, нет флайинг-зондов, нет даже специализированных программ для многозональной локации». «Я уж не говорю о полном отсутствии всякого присутствия исследовательских навыков у меня и Агана. «У вас есть дракар?» «Ну, конечно», — подумал Андрей. «Так и прыгнул я тебе на Япет, пятки вдали засверкали». Заметив, что все еще держит в руках пустую бутылку, он бросил ее на сиденье капитанского ложемента. Сказал, «Вот с этого и надо было начинать, с уговоров нарушить все писанные и неписанные правила десантных разведопераций. Всю ответственность я беру на себя. Идите вы со своей ответственностью», — вдруг мешался Аган. «Будто бы вам невдомек, чем пахнет проклятый кругляк на Япете». «Нет, почему же?» – обеспокоенно возразил Март. «Обдумываем кое-какие догадки. Кстати, именно это вынуждает нас». Аган не стал его слушать. «Мало вам одного, Аберона. Хотите заиметь второй? До свидания».